Доброй ночи. Каждый вечер, когда мы с вами рискуем обсуждать за 45 минут какие-нибудь великие произведения, огромные произведения русской литературы, я волнуюсь необычайно по причине того, что, казалось бы, ну что нового можно сказать о повести Куприна «Гранатовый браслет». Давайте попробуем это сделать, тем более, что я очень давно хотел поставить эту тему в эфире, но, честное слово, никак не решался в связи с необъятностью маленькой повести или даже рассказа, о котором идет речь. Но звонки ваши, звонки звучат и звучат раз за разом. Добрый день, Александр Анюхович. У меня к вам вопрос. В Куприне, будущей темы вашего, там, гранатовый браслет, написано вот, то, что любовь должна быть, истинная любовь должна быть трагична. Почему так? И чем отличается истинная любовь от ложной? Спасибо, до свидания. Вот ведь на минуточку, какие вопросы встают в связи с темой «Гранатовый браслет». И поэтому давайте попробуем сегодня как-то ограничить наши разговоры в прямом эфире, ну, скажем так, определенными, достаточно конкретными вопросами. Первое. Любовь телеграфиста, чиновника низкого ранга Желткова. Любовь, заранее обреченная на провал. Это истинная любовь? Как вы думаете, дорогие радиослушатели? И если это так, то в чем ее смысл? Вот этой самой истинной любви Желткова, которая, как вы знаете, привела его к смерти. Вот первый, главный, более всего волнующий меня вопрос. Это истинная любовь? Настоящая, подлинная, на которую способны немногие, как считает генерал Амосов, герой повести, которая проскользнула мимо Веры Николаевны, героини повести, к которой обращена влюбленность чиновника Желткова, безнадежная влюбленность. И второй вопрос, может быть, вы, он, конечно, всегда осенью чрезвычайно актуален. Мысли и чувства героев повести постоянно сопровождают достаточно символичные события. Так, например, свое последнее письмо, прощальное письмо, Желтков сопровождает подарком, гранатовым браслетом. Что значит, с вашей точки зрения, этот символ в повести? И зачем они нужны? Кроме того, в ней много других символов, и связаны они, как мне кажется, с изменениями погоды. Но, конечно, главный из них – это гранатовый браслет сам по себе. Что это такое? Итак, два главных вопроса. Гранатовый браслет и что значит изменение стихии, природы, погоды, которые звучат в повести. Вот две главных темы, о которых мы сегодня хотим поговорить и ждем ваших звонков. Как всегда, по телефону 956-1514. 956-1514 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. Студия наша расположена в Москве, а код города 495. 495-956-1514 – это тот самый телефон, набрать номер которого так хочется многим нашим радиослушателям, набраться смелости, решиться и высказаться. Так это описанная любовь Желткова, истинная любовь, и для чего, какую роль в повести играет гранатовый браслет и изменение стихии. Пока вы раздумываете, звонить нам или нет, или это, может быть, кажется вам слишком очевидным, мы с вами послушаем замечательную польскую певицу Анну Марию Жопек, современную польскую певицу. И вот что удивительно, она в песне все время сопоставляет любовь, в песнях постоянно сопоставляет любовь и природу. А фамилия ее с польского переводится как Желткова. Вот это такое удивительное совпадение. Я надеюсь, что она поможет нашим раздумьям. Итак, Александр Иванович Куприн родился в семье небогатого чиновника. И вот что удивительно, 10 лет провел в закрытых военных учебных заведениях, 4 года служил в пехотном полку Подольской губернии. В 1894 году оставил службу, переехал в Киев, посвятил себя литературному труду. Ну так, кстати, я думаю, что вот ровно тогда, когда после 14 лет армейской службы у нас появятся глубоко мистические писатели, а именно в мистицизме Горький все время упрекал Куприна, такие мистические писатели, как Куприн, вот тогда у меня появится ощущение, что в нашей армии все в порядке. Что она, ну, не способна этого в душе человеческой как бы убить. Повесть «Гранатовый браслет», в общем, удивительно проста. Родилась из такого жизненного анекдота, фамилией как бы подлинного героя этой истории, такой простой, житейной, которую услышал когда-то Куприн, была Желтиков, а не Желтков. Ну, а в повести мелкий чиновник, одинокий и робкий мечтатель, влюбляется в молодую светскую даму, представительницу высшего сословия. 8 лет продолжается безответная и безнадежная любовь. Письма влюбленного служат предметом постоянных насмешек и издевательств членов семейного клана князей Шеиных и Булат Тугановских. Конечно, не воспринимает их всерьез и сама героиня, адресат этих любовных откровений, Вера Николаевна. В один прекрасный момент неизвестный влюбленный присылает подарок – гранатовый браслет, который вызывает бурю негодования брата княгини, товарища прокурора Булата Тугановского. Он готов растоптать, уничтожить плебея, который осмелился оказывать знаки влияния, внимания потомственной дворянки. Близкие княгини люди, что важно, это ведь есть наш с вами вопрос, считают бедного телеграфиста ненормальным. Куприн использует слово «маньяк». И только старый генерал Аносов, с которым любит откровенничать княгиня, считает, что возможно, да, цитирую, «может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». Любовь маленького человечка заканчивается трагически, не выдержав вот этого накала безответного чувства, столкнувшись с полным равнодушием, герой повести погибает. О чем писал Куприн? О возвышенной и истинной любви или о безумии господина Желткова? В последнем предсмертном письме к предмету своего обожания он описывает, как обрушилось на него наводнение любви. Цитирую: «В первую секунду я сказал себе, я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше. Нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека. Прекраснее вас и нежнее. В вас будто воплотилась вся красота земли. Если бы я был женщиной, как бы я хотел получить такое письмо? Ну, хотя бы в интернете. Доброй ночи, Елена». Да-да, я вас слушаю. Чуть-чуть поближе трубку поднесите. Елена? Ну что, прервалась связь? Нету Елены? Тамара Алексеевна, доброй ночи. Да, я слушаю. Доброй ночи. А как думаете, это настоящая любовь? Настоящая. Настоящая. Настоящая. Просто он не с того общества полюбил. А вообще он умел любить, мог любить. Вот такая настоящая любовь. Он даже на смерть пошел, потому что очень ее любил. Более того... Мы сами прочитали, что лучше ее не было. Ни цветка, ни звезды, ничего. Ну, сейчас, наверное, нет такой любви. Да нет, вот ведь... Есть сейчас такая любовь? Нет, по-моему, нет. Есть сейчас такая любовь? Есть тоже, да? Да, она есть. Вы в этом уверены? Абсолютно. Я просто знаю. Я просто знаю, к сожалению, величайшему, давно ли довольно много случаев самоубийств и попыток самоубийства молодых людей, связанных с отвергнутой любовью. Вот однажды ко мне пришла с нервным расстройством относительно недавно девушка 24 лет, которая, в общем, ну, перестала спать и стала плохо себя чувствовать, сами понимаете. После того, как молодой человек, которому она отказала, сказала вот это «нет», и который не вызывал у нее никаких чувств, выпрыгнул перед ней с 9-го этажа на асфальт. Она выходила из подъезда, он выпрыгнул. Такая любовь есть, только вот любовь ли это? И правильный ли поступок совершает Желтков? С устами генерала Аносова, наверное, скорее всего, это такой персонаж, который говорит от имени автора. Ну, у меня такое впечатление, неотличимое, впрочем, от впечатления литературоведов. Звучат такие слова, вы, наверное, помните. Любовь, говорит Верочке Аносов, любовь должна быть трагедией. Вот ведь как ставит вопрос Куприн. Это величайшая тайна в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. Я с вами согласна, да. Что да? Это истинная любовь? Что вот это? Так и надо? Вы понимаете, какая штука? Мы с вами упираемся в некий парадокс. Этот парадокс заключается в том, что, в общем, любовь, в общем, да, если мы с вами материалисты, это некое чувство, которое должно вести к продолжению рода, а вовсе не к бессмысленной смерти хорошего человека. Или мы считаем эту смерть осмысленной? Спасибо большое. Марин, доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Я считаю, что у него был просто порыв. Он израсходовал казенные деньги и в результате вот вынужден был покончить самоубийством. Если бы она ответила взаимностью и неизвестно было бы какое-то развитие, то возникло бы воскресенье Льва Толстого. Нет. Или Анна Каренина, как минимум. Нет, я считаю, настоящая любовь — это когда вот бок о бок живешь и ежедневно нужно готовить, убирать, мыть посуду. А с Желтковым-то верю. Верю, и мы об этом, об этой настоящей любви с готовкой и уборкой мы еще многократно поговорим в прямом эфире. Не сердитесь, что я вас перебиваю. А все-таки любовь-то Желткова, она какая? Она истинная или это мания? Но ведь они в повести, да, Булат Тугановский, так это и рассматривают. Маньяк, ненормальный телеграфист. В общем, спросите у известных наших актрис любого поколения. Каждая из них получала похожие письма. Каждая из них, они были приятные, но каждая из них так и говорила: маньяки пишут какие-то, понимаете. Вот кто, простите, в эфире? Александр, доброй ночи. Алло. Алло. Алло. Вы не Александр, вы я кто? Я Александра. А вы Александра, извините меня, пожалуйста, я ждал мужчину. Как вы думаете, Александра, тезка, как это что, настоящая любовь? Мне не нравится эта любовь. Мне не нравится, когда так любят. Мне не нравится, когда любят человека, женщину, мужчину больше, чем жизнь. Это неправильно, это похоже на патологию. Похоже на патологию. Ну, в общем, если уж говорить с точки зрения врачей, то отец, к кому еще обратиться в разрешении нашего спора, если, например, не к Авиценне, который Абу Али ибн Сина. Еще в XI веке он лечил юношей, которые таяли от несчастной любви, теряли сон и аппетит и не хотели жить. От недугов любви он их лечил любовью. То есть от подобного лечил подобный. Есть такая почти легенда, но говорят, что это чистая правда. Когда ни один врач не мог вылечить почти бездыханного принца, потому что никто не нашел причину его болезни. Ибн Ибн Сина догадался, что болезнь его вызвана робкой и безгласной любовью, настоял, чтобы родители принца таки посватались к возлюбленной, и вернул юношу к жизни. Он писал в каноне врачебной науки. Канон Ибн Сина никто официально не отменял. Любовь – это заболевание, вроде наваждения, похожее на меланхолию. Определение предмета любви есть одно из средств лечения. Это делается так. Называют много имен, повторяемых неоднократно, а руку держат на пульсе. Если пульс очень изменяется и становится как бы прерывистым, то, повторяя и проверяя это несколько раз, ты узнаешь имя возлюбленной. Затем таким же образом называют улицы, дома, ремесла, сочетая каждое название с именем возлюбленной и следя за пульсом. Если ты не находишь другого лечения, кроме сближения между ними, дозволенного верой и законом, то осуществи его. Однажды в 80-х годах в ФРГ произошел замечательный случай, который обошел всю медицинскую печать в мире, что молодой служащий, получив «нет» в ответ на признание в любви, заболел от душевных страданий. Заболел тяжело. Несколько дней он чаял, тах, несколько дней он чах, таял, не мог есть, пить, и хозяин его уволил в результате за прогул. И тогда умирающий молодой человек подал в суд. Назначили экспертизу, и экспертиза решила: любовное страдание – это вид нервного шока, болезнь, которая требует лечения. Суд постановил считать причину прогула уважительной, и молодой человек был восстановлен на работе. Вот так вот, официальный юридический приговор. Ванда, извините, я знаю, что вы с мобильного. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, это настоящая любовь? Я думаю, что не совсем. Это не любовь, а страсть. Это желание обладать. Да здесь... какое он, Желтков-то, так там никакого желания обладать и нету. Вот не согласен с вами категорически. Чего-чего, а желания обладать нету. Есть совсем другое. В вас как будто воплотилась вся красота Земли. Она для него мировая величина. Никто под небесами не может с ней сравниться. Она также возвышается над всеми женщинами и над всеми событиями в мире, как богиня возвышается над людьми. А это может быть любовь-иллюзия, любовь-экстаз. Это может быть то, что называли любовью романтики. Куприн – поздний романтик, несомненно. Как бы... Но в ней нет желания обладания. Он прекрасно знает, что он никогда не будет обладать княгиней. Это как бы вводное. Это мы в советские времена там про классы, сословия. А на самом деле это про любовь. Это любовь, у которой есть вводная данность. Я никогда не буду ей обладать. 8 лет. Спасибо, Ванда. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте. Я считаю, что это просто маньячный тип такой, который вот любит человека, но не любит, даже страсть такая возникла, понимаете, к этому человеку. Он знает, что он ей не будет никогда обладать. Вот он пытается вот как-то навязать себя, я не знаю, хоть и тихо, вот, и преследовать ее тихо постоянно. Но это маньяк, самый натуральный, я считаю. Маньяк. Да. Ну, маньяк, он же действительно... В общем, что-то хочет обладать, там, я не знаю, как бы какие-нибудь эксперименты над женщиной проводить в своих интересах. Ну, почему? Не обязательно бывает. Маньяк – это человек, который несет свой интерес. Некий свой интерес потребления каким-то образом объекта своего маньячества. Извините меня за эти сравнения. А эта же любовь Желткова абсолютно бескорыстна. Он влезает в долги и посылает ей единственное семейное достояние – гранатовый браслет. Семейное? Да, там он пишет, да, что... Да, ведь он же там украл деньги, когда браслет, в общем-то, да, да. В семье у него считалось, что гранатовый браслет дарит что женщинам? Помните, он там пишет, что гранатовый браслет, я сейчас цитировать не буду долго, он дарит, защищает, наоборот, он защищает гранатовый браслет от насильственной смерти и насильственных воздействий всяких. Наоборот, да, он как бы вот дарит ей предмет защиты и дарит женщине гранат, дар интуиции и предвидения. Гранатовый браслет должен подарить графине предвидение, ой, княгине, извините, предвидение. И действительно, она смотрит на гранатовый браслет, прозревает в нем, в этих пяти гранатах, пять капель крови и говорит, да, он умрет. Ну, наверное. Все равно это маньячество какое-то, я не знаю. Маньячество. Ну вот, вот мне так кажется, это мое личное мнение, конечно. Спасибо, спасибо вам большое. Давайте послушаем, как страдает по любви Анна-Мария Жопек. Маленький, маленькая музыкальная пауза. Пока мнения большинства наших слушателей совпадают. Давайте приведем хотя бы одну запись, которая звучала у нас на автоответчике. Добрый вечер. Я по поводу гранатового браслета, наверное, выскажу кощунственную мысль, но мне кажется, что главный герой повести – это прообраз современных фанатов, которые тоже ради своих кумиров, как правило, успешных, богатых, красивых, готовы на любые жертвы. Слышала, что когда один из солистов Иванушки Интернешнл покончил жизнь самоубийством, несколько девочек-подростков сделали то же самое, узнав об этом. И мне кажется, это не любовь, это вот скорее какая-то такая форма обожания. Спасибо, до свидания. Москва, Ольга Александровна. Ну вот что я бы хотел сказать в ответ на все это. Понимаете, в чем проблема? Вот что-то такое объявить болезнью очень легко. Наверное, гораздо важнее понять, что происходит с человеком. Ведь наши дети становятся фанатами, не очень умных и не очень талантливых музыкальных звезд. Становятся фанатами специально созданных проектов, которые созданы для того, чтобы наши дети становились их фанатами. Собственно, больше ни для чего. И так далее, и так далее, и тому подобное. Но нашим детям это зачем-то нужно. И такая любовь, как любовь Желткова, была, есть и будет. Понимаете, она была, есть и будет. И она будет зажигать души женщин, и души мужчин будут видоизменяться вместе с ней. Вот я считаю, что Бунин совершенно гениально в «Митиной любви». Мы никогда не дойдем, наверное, до этого рассказа. Но это Ромео и Джульетта 20 века. Резко любовь там у Бунина резко меняет все отношение Мити к миру, к людям, к вещам. И там он пишет, Бунин, что в нем все больше утверждалось странное чувство. Ему казалось, что весь мир плывет, как в зыбком мареве. Вещи теряют свой четкий очерк, и в каждой как будто появляется своя душа. Живет еще что-то сверх нее, самой. Это что-то, это душа, которая в них живет и одухотворяет все в них, в вещах. Это и есть любовь Мити к Кате. Извините, что я перескакиваю на другое произведение, но уж больно они перекликаются в чем-то. Эта любовь существует, и она одухотворяет душу. Что же происходит с человеком? Ну, как можно эту любовь просто взять, назвать болезнью, назначить таблетки для ее лечения? Доброй ночи, Галина. Извините, пожалуйста, доброй я знаю, ночи. Что вы из Саратова. Но... Я хотела бы вот как раз высказать... Может быть, даже резкое немножко суждение именно вот в этой области. Я не хотела звонить, но услышав мнение женщин, которые высказывали, меня, честно говоря, стало немного страшно вообще за нашу Россию. То есть назвать это замечательное произведение Куприна и эту чистую, вот именно чистую, возвышенную любовь. Он же, правда, от нее ничего не хочет, правда? Он ничего не хочет. Он пишет ей письма о том, как она прекрасна. Она заслуживает этой любви. Это чистая красота и чистая душа. И он ее понял. Понял вот эту чистую душу. И ради нее он готов идти на смерть. И он это еще... именно возвышенная любовь. И не понять этого, это нужно же быть слепо, глухо, немыми. Ты проснулся, как Митя. Ты проснулся, как Митя в «Митиной любви». Ты почувствовал душу мира. А зачем же тогда эта глупая смерть? Это что такое? Ну, глупая же, правда. Ну, он любит. Он 8 лет пишет ей письма. Испытание. Он выкупает этот гранатовый браслет, который принадлежал его матери, который дарит ясновидение. А зачем же, при чем же тут и смерть? Но дело в том, что он понимает, что им вместе в этой мире не быть. И но, он не хочет. С одной стороны, у него может быть, он не может жить без нее. Ну, Митя же не приходит в Митиной любви покончить с собой. Ну, Митя не приходит, а вот ему пришла. Значит, вот просто он хотел он хотел оставить ее в покое таким образом и унести свою любовь как бы вот в могилу, чтобы она была спокойнее. Не сердитесь. Ради нее. Не сердитесь, Галин. Вот скажите, пожалуйста, вам нет ощущения какой-то его мучительной ошибки? Ошибки? Вот ошибки чувств. Нет. Спасибо. Спасибо большое. Доброй ночи, Надежда. Алло, алло. Да-да, Надежда, вы здесь? Здравствуйте, я еще в эфире, да. Мы вас слушаем. Вот я просто хотела сказать, что вот как на ваш взгляд, нужно вот человек, если человек полюбил, вот сохранять свою самодостаточность, вот самоценность. А как с вашей точки зрения? Или целиком, может быть. А как с вашей точки зрения? Вот человека, если, например, к нему любовь пришла, например, и это самое. Ну, чтобы он целиком Надежда, отдавался. Вот, понимаете, или вот сохранять самодостаточность свою. Давайте будем говорить так. Мы ведь имеем в виду, никто этого не спросил, мы ведь имеем в виду любовь мужчины к женщине, да? Не к Богу? Нет, ну я говорю. А как бы... Вот, например, вот стоп, я стоп, целиком, чтобы стоп. Человек очень мало времени осталось. Не сердитесь, Надежда, пожалуйста. Вот смотрите, вы женщина. Вот я говорю, что именно вот какой-то там элемент, все-таки большой элемент зависимости от... Стоп, вы женщина. Самые верные колонны. Вы женщина. Да, есть да. Некий мужчина, который пишет прекрасные письма, и который говорит в прямом, не в переносном, не в метафорическом, а в прямом: я не могу без тебя жить. Вот на меня я весь погружен в тебя и живу только тобой. Скажите, пожалуйста, Надежда, а вам такой мужчина в реальности нужен? Да вот как раз попадалось, но вот Попадалось. Да. Ну, я этим... не писал, но вот слух говорил, что очень любит, обожает. Спасибо большое. Спасибо, Надежда. Если позволите, я еще буквально 2 минуты попробую поговорить, хотя решиться на то, чтобы поговорить, никак не могу. В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря, пишет Куприн. Описание пасмурной, сырой, в целом плохой погоды, а потом ее внезапные изменения в лучшую сторону, как бы все время сопровождает фон. Это фон рассказа. Любовь и человеческие чувства эту самую погоду меняют. Они совершают как бы какой-то колдовской акт. Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные, теплые, каких не было даже в июле. Где эта перемена, вот в этот момент возникают вот эти вот самые пароксизмы возвышенной и роковой любви, о котором идет речь в рассказе. Ведь посмотрите... Какая потрясающая вещь происходит. Великий итальянский поэт Данте Алигьери не случайно стихом каждой из 3 частей Божественной комедии сделал слова: «Любовь, движущая солнцем и прочими звездами». Алигьери знал, о чем говорит, ведь его звездой двигала точно такая же безнадежная любовь к Беатриче, но просто почему-то он написал Божественную комедию, а вот покончить с собой ему в голову не пришло. Она была замужем, он ее практически не знал, посвятил ей, Клауре. Беатриче – это у Петрарки. Путаюсь я иногда. Он не знал Лауру, Лаура была замужем, как бы он писал потрясающие, наверное, одни из лучших мировой поэзии строки, а с собой кончать не собирался. Тут я неожиданно, с вашего разрешения, уйду в сторону и скажу вот что. Предмет для размышления. Подумайте, молодые влюбленные, старые влюбленные. Человеку когда-то Будда в одной из сутр сравнил самого себя с мыльным пузырем. Мыльный пузырь. Чего хочется мыльному пузырю? Ну, наверное, ему хочется расшириться и слиться с окружающим воздухом. Расшириться! Маленький чиновник-телеграфист Желтиков не знает, куда ему расширяться, а Дант расширяется в творчество, в свою божественную комедию. Лаура служит дверью, входной дверью, калиточкой, ведущей к откровениям божественной комедии. Это любовь, это когда человек пытается расширить свою душу за пределы этого нашего мыльного пузыря. В обществе расширяться можно только в сторону другого. И когда ты расширяешься в любви в сторону другого, тебе открывается Бог или бесконечность. Куприн пишет, что человек становится способен менять погоду. Извините меня за банальность, но природа слушает и соответствует этому посылу человеческой души. Но этих изменений погоды не слышит Желтков. Он не слышит. Он ошибается. Он через любовь чувствует Бога. Или бесконечность. Или космический закон. Или духовность. Или логос. Тот мир, который чувствует через свою Лауру Дант. Но Желтков ошибается. И он ограничивает это чувство одним конкретным человеком. А это была только дверь. Дверь к Богу. А он не может этого понять, потому что он концентрируется только на ней. Это ошибка мыльного пузыря, который хочет слиться и понять окружающий воздух, а вместо него видит только мыльный пузырь, другой, такой радужный, переливчатый и красивый. Хотя, конечно, этот мыльный пузырь второй, он есть, он существует, это реальная женщина. Но за ней, за этим чувством, Желтков способен расшириться на всю природу. А сделать этого не в состоянии, потому что его разум ограничен и приземлен. Он думает только о женщине или только о сексе, хотя на самом деле через нее способен прикоснуться к Богу. Может быть, я очень сложно. Спасибо, что вы меня выслушали. Как всегда, спокойной ночи. Ой, извините. Раз уж мы вот об этом, то, наверное, о погоде. То самое пора поговорить об осенней депрессии. Осень ведь депрессивная пора. Об этом поговорим в понедельник. Еще раз спасибо. Спокойной ночи.